Глава 14. Крошка-воришка. «Здравствуйте! Соедините меня с мисс Лили Лефей, сили вупле». «Кто?» — спрашивает. «Месье Жан-Пьер Жан-Пьер», — представил Слик надменным, с густым французским акцентом, голосом маэстро. «Но, месье, сейчас 4 часа утра». И Рос, сидевшая рядом с Лик, пока та общалась с администратором, подсказала сестре ответ, и Лик повторила интонацию заносчивого француза. Затея была рискованной. «Уверена, она будет рада принять этот звонок», — сказала Лик голосом Жан-Пьера. «Я желал бы обсудить с ней ее грядущую победу на конкурсе «Гала де Гато Гран». «Минуточку, соединяю», — услужливо промолвил администратор. Телефон снова зазвонил. Лик сняла трубку. «В чем дело?» — сонно проворчала Лили. «Лили», — начала Лик, — «это Жан-Пьер. Мы планируем рекламное мероприятие, посвященное вашей победе. Его увидит весь мир». «Вы хотите сказать, что я уже выиграла?» — после паузы спросила Лили. «Иного исхода и вообразить не могу», — заверила Лик. «И что за рекламное мероприятие?» «Это не телефонный разговор. Вам нужно явиться в мой офис в выставочном центре». «Прямо сейчас?» «Сейчас самое время. Настоящие кондитеры никогда не спят». «Не может ли этот вопрос подождать пару часиков?» — заупрямилась Лили. «Еще даже не рассвело». Лик вопросительно посмотрел на Рос, та пожала плечами. От досады Лик воскликнула собственным голосом. «Да это же через дорогу, лентяйка ты эдакая!» На другом конце провода повисла тишина. «Почему вы произнесли эти слова, как маленькая девочка?» — наконец спросила Лили. Лик прокашлялась и снова заговорила мужским голосом. «Меня мучают желудочные спазмы. Жуткие боли. Так вы придете или нет?» «Дайте мне 10 минут», — сказала Лили. Лик положила трубку. Рос, Тим и Алфи сгрудились у окна, из которого был виден тротуар перед отелем Нотр-Дам. 20 минут спустя они увидели, как Лили в сопровождении мини-человечка торопливо переходит улицу и направляется к выставочному центру. «Это наш шанс», — объявил Рос. Не прошло и минуты, как четверо чудцев... Алфи нес в рюкзачке кота, а Жак по обыкновению сидел в кармане толстовки Рос, примчались к секретному лифту. Перед ним пылесосила ковер горничная в форменном черном платье. Завидев постояльцев, она выключила пылесос. «Мисс, сюда нельзя», — сказала горничная, глядя на Рос. «Тем более с кошками», — прибавила она, заметив гуса. «Но у нас есть ключ». Лик показала ключ, которым чудцы воспользовались во время прошлой вылазки в номер Лили. «Вы что-то перепутали?» — покачала головой горничная. «На фантазийном этаже проживают только 2 гостя, и обоих я знаю, так что брысь отсюда!» Заговорщики вынужденно отступили в фойе. «Что будем делать?» — тихо спросил Тим. Рос бросила взгляд на другой конец фойе, где находился телефон для внутренней связи. «Лик, ты можешь скопировать Лили?» — спросила она сестру. «Конечно, солнышко», — хищно улыбнувшись, произнесла та приторно-сладким голосом Лили. Кнопка быстрого набора на телефоне в фойе позволяла сделать звонок на стойку администратора. Рос нажала ее и передала трубку Лик. Дежурный администратор за стойкой ответил на вызов. «Доброе утро. Это отель Нотр-Дам. Чем могу помочь?» «Здравствуйте. Звонит Лили Лефей», — негромко начала Лик. «Я разлила воду на кухонном столе. Пускай горничная придет и все вытрет. Немедленно». «Разумеется, мисс Лефей», — перепугался администратор. «Не утруждайте себя, все будет убрано сию минуту». Положив трубку, клерк подбежал к горничной. Лили Лефей пролила воду на кухонный стол. «Быстро к ней в номер». Горничная тут же выключила пылесос и поспешила к лифту. Как только он уехал наверх, Рос сказала своему отряду: «Теперь наша очередь». Тим кивнул. «Но лучше бы нам поторопиться», — озабоченно произнес он. «Лили быстро догадается, что ее обвели вокруг пальца». Минуту спустя вся компания вышла из лифта на фантазийном этаже. Дверь в номер Лили была открыта. Росс осторожно заглянула внутрь и увидела, как горничная вытирает со стола несуществующую воду. Чутцы тайком проскользнули в ванную и стали ждать, пока женщина уйдет. Как только горничная закрыла за собой дверь, четверка взялась за поиски книги. Для экономии времени они разделились. Росс и Тим перерыли всю спальню Лили, но обнаружили только шкаф, набитый черными коктейльными платьями, десяток одинаковых банных халатов из хлопка, сотни бутылок с дорогой уходовой косметикой, гору коробок с босоножками на высоком каблуке и полку с книгами по саморазвитию типа «Ничего не проси, просто забирай». Росс проверила каждую обувную коробку, перетряхнула каждое платье, заглянула за каждую книжку по саморазвитию, однако поваренные книги чутцев нигде не было. Алфи, обшаривший всю кухню, и Лик, которой досталась главная ванная комната, повезло не больше. Закончив поиски, все четверо собрались в гостиной. «Наверное, Лили держит нашу книгу в швейцарском банке», — с растерянным видом произнес Алфи. «А куда еще, черт побери, она могла ее спрятать?» Гус и Жак сидели на подоконнике и смотрели в окно, чтобы не пропустить неизбежное возвращение Лили и мини-человечка. «Где книга, мне неизвестно», — промурлыкал пухлый кот. «Но сейчас не время это обсуждать. Лили и ее помощник только что покинули выставочный центр, и лица у них не самые добрые». Алфи подхватил кота и усадил его обратно в рюкзачок. Росс потянулась за Жаком, но тот вскинул лапку. «Я остаюсь», — объявил он. «Буду шпионить до утра и выясню, где находится ваша драгоценная книга». «Нет-нет», — запротестовал Тим, карауливший у входной двери. «Это слишком опасно». «Выбора нет», — ответил Жак. «Если завтра Лили поведет грязную игру и Росс не победит, вы хотя бы будете знать, где книга, и сможете ее забрать». Росс онемел от изумления. Гус, по всей видимости, тоже. «Жак», — с чувством произнес кот, сидя в рюкзачке на груди Алфи. «Никогда не думал, что скажу эти слова мыши, но...» «Благородством характера ты не уступаешь Скоттиш Фолду. Ты — кот среди мышей!» И Жак поклонился гусу, отсалютовал чуцам и, пропищав «Вив ля Франс!», спрыгнул на пол и юркнул в щель за плинтусом. «Это, конечно, очень трогательно», — сказал Тим, «но жуткий дружок Лили вот-вот будет здесь и пустит нам по отравленному дротику в шею. Может, уже пойдем отсюда?» «Может, уже пойдем отсюда?» — его же голосом повторила Лик. Росс, ее сестра и братья гурьбой ввалились в секретный лифт и спустились на нем в фойе. И как раз вовремя. Пока они дожидались обычного лифта, мимо них пронеслась вернувшаяся в отель Лили. Она была вне себя от ярости. «Эй, а где мини-человечек?» — спросила братьев Росс. «Не то чтобы я по нему соскучилась, но все же». «Какая разница?» — пожал плечами Алфи. «Ага», — поддакнул Тим, — «никакой». «Почему?» — не поняла Росс. «Потому что победа нам завтра обеспечена», — уверенно произнес Тим. «И никаких сомнений. У нас есть волшебные ингредиенты на случай любой темы. За неделю мы собрали кучу самых невероятных штук». «Это точно». Росс улыбнулась и покачала головой, глядя на толстый коричневый том, который она собиралась подложить вместо поваренной книги чутцев. Так себе план. Лили моментально распознала бы подмену. Мы неплохо постарались. Поднявшись на свой этаж, Росс собралась приложить к электронному замку карточку, но обнаружила, что дверь открыта. «Народ», — обратилась она к своим спутникам, — «мы что, не заперли дверь?» Тим и Алфи переглянулись, затем посмотрели на малышку Лик, но та лишь пожала плечами. Росс толкнула дверь и щелкнула выключателем. Посреди гостиной стоял ухмыляющийся мини-человечек. В руке он держал чемодан. Чемодан Балтазара со всеми волшебными ингредиентами. Ассистент Лили отвесил издевательский поклон. «Здравствуйте, детки!» — проговорил он скрипучим, как несмазанное колесо, голосом. «Ловкий трюк выманить нас из номера. Вы всерьез рассчитывали, что когда Лили и Джеремиус отлучатся в офис Жан-Пьера?» «Кто такой Джеремиус?» — перебил Тим. «Это я. «Так вот, неужели вы всерьез рассчитывали, что никого не застав в офисе Жан-Пьера, мы вас не раскусим?» Джеремиус подхватил чемодан с пола, его глаза сверкнули изумрудной зеленью. Тим шагнул вперед. Ирос впервые видела старшего брата таким суровым. «Послушай, омбре», — тихо сказал он, — «это не твой чемодан. Поставь-ка его лучше на место». «Ой, не могу!» — расхохотался мини-человечек. «Ха-ха-ха!» Он опустил чемодан на пол, раскрыл его и продемонстрировал чудцам хорошо знакомое содержимое — многочисленные банки из синего стекла. Здесь было все. И призрачный дых, и румянец истинной королевы, и тайная улыбка Моны Лизы, и прочие волшебные ингредиенты, которые Рос и члены ее семьи с таким трудом собирали целую неделю. «Когда мы поняли, что нас надули, то решили поживиться вашими запасами. Будете знать, как жульничать!» Не помня себя, Рос ринулась к чемодану, но Джеремиус действовал быстрее. Он молниеносно захлопнул чемодан и вскочил на спинку дивана. «Ага, как же!» — каркнул мини-человечек. «Да кто вы такой?» — вспылил Алфи. «Из какого приюта для карликов-убийц вас вытащила Лили?» «Я ваш родственник», — проскрипел Джеремиус. «Так что, уверен, вы не будете против, если я на время позаимствую чемоданчик». «Нет, будем!» — крикнул Тим. Он и Алфи окружили мини-человечка с флангов, а Рос атаковала в лоб. Однако Джеремиус оказался проворнее. Прижимая чемодан к груди, он сделал головокружительное сальто и, расставив ноги, приземлился на широком карнизе с наружной стороны окна. Он захихикал, послал чудцам смачный воздушный поцелуй, перебежал по карнизу, прыгнул на соседнюю крышу и дал дёру. Троице оставалось лишь слушать удаляющийся топот и злорадное хихиканье, пока тень мини-человечка не растаяла в золотисто-розовых лучах рассвета. Рос окончательно поникла духом. «Вот и все», — всхлипнула она. «Можем прямо сейчас отправляться домой».